В книгах почти незаметны его заботы и огорчения, его ипохондрия и другие нервные слабости, в жизни часто причинявшие много хлопот молодым членам семейства Колинов, которых он несколько раз приглашал путешествовать с собой. Напротив, читатель получает лишь удовольствие от его обаятельного любопытства и свежего, полного фантазии, восприятия мест и событий. Первая из его пяти книг путевых заметок явилась плодом поездки по Германии в 1831 году. «Теневые картины» вышли всего через 3 года после прогулки на Амагер, и можно было опасаться той же словоохотливости, которая отличала произведения настоящего писателя. Андерсон, собрание сочинений в 4 томах, том 3. Несколько легкомысленные вступления вызывают самые худшие предчувствия, но они скоро рассеиваются. Очень быстро писатель переходит к рассказу о своих впечатлениях. День за днем мы следим за его странствиями пешком или в дилижансе, через Гарц, в Дрезден и Саксонскую Швейцарию, и назад через Берлин и Гамбург. Какое впечатляющее описание покоя в летнем пейзаже Гарца и тишины в живописных городках, поэзии Броккина на восходе солнца и великолепных видов Саксонских гор, оживленного Дрездена с его высокими башнями, куполами и быстрой Эльбой, который катит свои желтые волны под мостом Августа, и Берлина с его многомильными, длинными и скучными улицами, благословенной пылью и бесконечными берлинскими шутками, которые слишком напоминали ему Копенгаген. Приходится только удивляться, что 26-летний автор уже умел так блестяще писать. В пейзажах чувствуется поразительная точность, а в рассказах о трудностях путешествия и о разных забавных людях, с которыми он встречался, неутомимый юмор. Когда он однажды вечером зашел в кабачок в каком-то городке в Саксонии, его взгляду предстала живописная картина. Несколько крестьян сидели группой и играли в карты. О, какие у них были характерные лица! По крутой лестнице, которая вела сюда из номеров, как раз спускалась девушка со свечой. Свет от свечи падал на свежее молодое лицо, которое украдкой поглядывало на незнакомцев. Скоро подали ужин, несколько жареных уток весьма почтенного возраста. Хозяин стоял в красивой серьезной позе, скрестив руки, и смотрел на нас и на уток с таким выражением лица, будто ни те, ни другие не пришли с ему по вкусу. Мы отошли ко сну, но не будем говорить об этой ночи. Мне достаточно и того, что я пережил в действительности. Природа и ремесло совершили глупость, а именно первое сделало меня слишком высоким ростом, а второе, наоборот, постель слишком короткой. От отчаяния я изобразил сомнамбулу и спустился в общую комнату. Но здесь все выглядело слишком романтичным. Вокруг на охапках соломы дремали несколько стражников с густыми черными бородами. Безобразный черный бульдог, похожий на потертый баул, бросился мне навстречу, рыча боевую песнь. И я, как мудрый генерал, ретировался. На улице лилисы плескались потоки дождя, словно говоря, смотри, вот так было во время всемирного потопа. В книге есть и безжизненные куски, но некоторые места относятся к самым забавным из всего им созданного, например, бесконечно комичное и полностью выдуманное описание поездки в дилижансе из Берлина в Гамбург. В первоначальном виде «Теневые картины» заканчивались глубоким сожалением по поводу злой критики, которая, как только его путевые заметки напечатают, начнет выискивать недостатки и, конечно, найдет их. Но позднее этот кусок представился ему слишком похожим на его положение в 1831 году и в позднейших изданиях был изъят. Кстати, его страх был напрасен. Книга была и по заслугам очень тепло принята как читателями, так и критикой. Даже Мольбек остался ею доволен. В 1842 году